Глава вторая. Походил, походила, заплатили хорошие деньги, полный карман денег. Теперь некогда в небо смотреть, с подиума сразу в магазин. Дома завалила продуктами стол, хорошая, сладкая наживка, деньги. И все за то, что кому-то понравилась моя костлявая фигура. Оказывается, и такой фигурой можно похвалиться. Не потерпеть, не пострадать как следует не дали. А я была приготовилась голодать. Я уж уверилась в том, что никто никому не нужен. А уж я, тем более, оказывается, и уроду может место найтись, если не стараться его подыскивать особенным, натруженным, жадным, голодным взглядом. Нечаянно быстрее найдешь. Вон как время изменилось. Не унывайте, бедняки, не сидите дома. Идите по улице, свободно размахивайте руками. Не на Лиговке, так в другом месте удача найдется. Может, она давно вас, нас ждет. Главное тут, чтобы не ты ее ждал, а она тебя. Когда ты ее ждешь, от тебя все глаза отворачивают. Теперь звонят из фирмы, зовут поработать. Данные в картотеке остались. Я отказываюсь. Обещают больше платить. Деньгами меня соблазняют. Но мы бедные, ведь еще и тупые в своем бедняцком упорстве. Капризные, нас не сразу поймешь. Мы считаем в честной бедности наша гордость. Какому богатому такое понять? Никто меня не понимает, знаю. Хоть романы пиши, только бумага нынче дорога стала. Бедному не по карману. Ему упорство дороже денег. Денег не требует, а богатым не досуг при деньгах-то. Богатый спокоен. Он все для себя любимого сделал, как на троне сидит. Богатством нанятые управляют. Небось, за нищенскую плату. А бедный постоянно выкручивается, хитрит, соображает, воображает, делит и умножает. Одно соображение тащит за собой другое. Соображение накапливается, целый состав вагонов в поезде жизни. Мы, бедные, еще и напыщенными норовим быть. А как же, вам не понять, а я по себе знаю. У нас в мозгах такие завихрения бывают. Никакому богатому воображению не разобраться. Нам им не угодишь. Вообще, бедные такие дряни. С нами лучше не связываться, по себе знаю. С нами шутки плохи. Ни одно государство с нами не уживается. Мы вечная больная мозоль на его ноге. И никогда от нас не избавиться. Сколько ни мори, не переводимся. Перебить нас вооружений не достанет. Да от любой войны нас только прибавляется. Но богатые должны нас, бедных, любить, уважать и специально разводить. Именно нам они обязаны своим самодовольством. Без нас не было бы их. Спасибо должны говорить нашему бесспорному существованию. Единственный выход — сделать нас богатыми, и тогда без хлопот. Но богатые от этого победнеют и никогда не согласятся. Лично я ума не приложу, что тут можно сделать. Богатство мира не безграничны, а количество людей неисчислимо. Впервые в жизни по-настоящему не знаю, что делать. Создалась ситуация, из которой я, такая просвещенная умница, не вижу выхода. У наших людей есть особенность. Когда совсем худо, начинают молиться Богу, просят Иисуса Христа, строят церкви по всей стране, часовни, колокольни, льют мощные колокола, чтобы до Бога скорее дозвониться, шепчут покаяние и называют свои путанные терзания русской душой. Вместо того, чтобы выдумать что-нибудь поновей. Конечно, можно утешаться религией, она вполне теперь доступна, расправила плечи, раскинула руки во все стороны света. Не знаю, правда, на чем религия материально держится, на святом духе верующих, что ли? Но Бог помогает, когда ему самому помогает. Взять к себе он всегда готов. Но разве это человеку надо? По-моему, не всегда. Люди помолятся, понадеются, остаются на том же месте, с которого начали, и отсталыми на целый век. Время тикало вперед, может, к прогрессу, а они тикали, пятились к началу древнего мифа. Там ничего нового не может быть. Я здравый смысл предпочитаю, обеими руками за него держусь. Подумаю, решу, как надо по здравому смыслу. И без претензий. Врач и тот наш неизбежный бог считает, здоровье в наших собственных руках. Я же советская атеистка и продолжаю оставаться таковой, вопреки настроениям времени, считалась библиотекарь человек просвещенный. Зачем ему веровать в Иисуса Христа? Тайно, что ли, по ночам молиться под одеялом в глубине души? Иисус Христос, как я понимаю, философ, предложил миру свою формулу жизни, на которой выросла вполне тоталитарная мировая религия. Христианская религия породила огромную культуру, через которую просто так не перешагнешь. Она обязательно на тебя повлияет. Кроме того, библейско-евангельские заповеди легли в основу конституции западноевропейских стран. И значит, независимо от моего атеизма, я все равно воспитана в духе христианской нравственности. То есть все, что я думаю, делаю, говорю, укладывается в нормы православного воспитания, независимо от меня самой, от плоти народа, от земли. Какие бы веяния ни влияли, как бы ни проявлялись мои метания, несогласия, как бы я ни упиралась, ни противоречила, основным ориентиром в моих поступках будет любовь, сочувствие, совесть. Но три эти благодати делают меня бесконечно уязвимой со стороны тех, кто не любит, не сочувствует ближнему и не знает, что такое совесть. Таких много, буквально все остальные, которые молятся другому Богу. Любой из них разобьет меня на голову, буквально и фигурально. Особенно если буквально начнет метелить, пух-прах полетит из меня, никакой Бог не поможет. Глухая защита, увертки, уклоны не помогут. А наступление лучшая защита, оказывается, не по заповеди. Прямо как в боксе. Там другие правила. Такие и нужны. В 20 и 21 веках стало ясно, культура христианская и нравственность переживают острый кризис и не могут ничего удержать в своих рамках. Может, правильно, что я атеистка? Я и сейчас согласна с формулой «религия – опиум для народа». Но пусть будет опиум, пусть остается для тех, кому надо. В периоды социальных переломов появляется много растерянных людей. Они идут в церковь. И пусть утешаются, я не против. Пусть будет на свете все, что нужно людям или может понадобиться. Но называть это прибежище духа надо как следует. Не духовным богатством, а несчастьем, отступлением, отсталостью. Изощренной уловкой, в конце концов. Уповая на Бога, люди делаются как тени, лишаются энергии действия, на живых не похожи. Но мне не надо. Образом меня не утешить. Мне лучше умереть, чем напрасно верить в образа. Бог у меня есть. Я сама Бог. Любой человек – Бог. Всякое животное, трава, дерево – боги. Река – Бог. Гора – Бог. И всякий камень. Смотрит на меня более презрительно и подозрительно, а я продолжаю восхищаться. Что за физика? Что за эволюция образовала нас всех? Мы рождаемся, чтобы читать этот божественный вселенский роман, раскрывать жгучую тайну божества. Во всяком случае, моя религия – это религия шестидесятника, просвещенного шестидесятника. Я только говорю, что жить можно не в одной религиозной системе, и даю свой рецепт. Хотя об этом стоит не говорить, а помалкивать, мало ли что. Теперь религиозная идеология сильно обострилась. Одна острая идеология у нас сменяется другой острейшей идеологией. Лучше всего помалкивать, если хочешь сохранить свое собственное «я». Именно «я» оказывается в опасности между остриями мира. В всякой системе власти, верований, предрассудков, условностей хочется приобщить «я» к себе. Не оставить меня при себе. Держи ухо востро, свое «я», закутывай в себя поглубже, не раскрывай, не обнажай, не высказывай, а не имей, притворись, что нет у тебя никакого «я», а то что? То «я» оказывается между нацеленными на него остриями. Уберегись, попробуй. Много охотников на эту дичь. Черт его знает, чем кончится. С лица земли сотрут, не заметишь. Так вот... Обещают повести меня на показ за границу. Соблазнительно, но невозможно. Я вынуждена отказаться. Туда ходить мне неловко, будто на панель. Занятость там большая, всю жизнь им отдай. За это же хорошие деньги платят. Мне мамочку нельзя оставлять. Очень редко живут теперь с матерями. Все больше пытаются пристроить куда-нибудь, отправить на отдых. А у меня судьба, моя родительница. Она у меня одна. Другого родителя в жизни не было. Во всем я настойчиво ищу здравый смысл. Нахожу, упускаю, сбиваю, снова ищу. Трудно уловимый подвиг здравого смысла. И тут он мне сам попался. Ага, попался.